какой Володя соединился с Калединым, какой молодец. Несколько позднее в тот же адрес. Добрые вести о Каледине и Краснове идут с Дона. Дай Бог удачи их святым начинаниям. Кайзер не помог. Святость начинаний — это псевдоним мщения. Степень же святости пропорциональна зверству расправ. Чем кровавее, тем святее. По такому принципу действовали белые атаманы, первые по времени чемпионы смерти и истязания на оккупированных интервентами советских территориях, люди, безгранично преданные монархии. Некоторые из них, еще недавно состоявшие в ближайшем окружении Николая II, открыто или тайно поставили своей целью его или его сына возведение на трон. Первые заявки на такую роль сделали Каледин и Краснов, вызвавшие умиление бывшей царицы. Два прорамановских лантенака, вознамерившиеся убить русскую революцию длинным кинжальным ударом с белоказачьего Дона. В то самое время, когда в Петрограде Нейтгард и его компаньоны ведут с Мирбахом тайные переговоры об освобождении царской семьи, на юге Каледин устанавливает первые связи с германским командованием с тем, чтобы превратить Дон в базу и исходный плацдарм российской контрреволюции. Не случайно именно на Дон бежали из Быхова, где находилась ставка Верховного Главнокомандования русской армии, генералы Корнилов, Деникин, Марков, Лукомский, Романовский и другие участники контрреволюционного мятежа августа 17 года. За первым раундом последовал второй. Место застрелившегося Каледина занял Краснов, недавний царский флигель-адъютант, тот самый командир 3-го конного корпуса Краснов, который в октябре 1917 года вышел на бой с Красной гвардией у Пулковских высот, потерпел поражение, помог Керенскому в Гатчине переодеться и бежать, а затем вместе со своим начальником штаба Поповым был схвачен и доставлен в Смольный. Под честное слово впредь не поднимать оружие против советской власти, он был отпущен на свободу. Его слово чести стоило дешево. Получив 11 мая 1918 года в Новочеркасске атаманскую булаву, он обратился к Вильгельму II с холопским посланием, в котором просил принять под германский протекторат, объявленное им Красновым, независимое Донское государство, заодно декларировал своей целью восстановление в правах Николая II и его сына. Даже октябрист Родзянко, ознакомившись с текстом этого послания, вознегодовал. Он выкрал копию письма у своего приятеля Богаевского, донского министра иностранных дел, позднее атамана, и предал его гласности в зарубежной печати. «Я просил у его императорского величества, — показал Краснов на суде в 1947 году, — также содействия в присоединении к возглавленному мной государству городов Таганрога, Камышина, Царицына и железнодорожных станций Лиски и Поворина, усилить мне помощь вооружением, построить на Дону орудийные и патронные заводы, за что обязался предоставить Германии право вывоза с Дона любой сельскохозяйственной и иной продукции и помещения капиталов в донские предприятия. С теми же просьбами и представлениями посылалась Красновым в Берлин миссия герцога Лейхтенбергского, родственника царя. В летописях про романовских авантюр 18 года значится также генерал Скоропадский, из крупнейших помещиков Полтавщины и Черниговщины. В начале века он командир кавалергардского полка, под его началом ходят некоторые из великих князей, лично близок к царю, в мировую войну командует дивизией и корпусом. После февраля Скоропадский выступает за самостоятельность Украины. Командующему германскими оккупационными войсками фельдмаршалу Герману фон Эйгерну Павло Петрович приглянулся с первого взгляда, почему и был 29 апреля провозглашен гетманом Украины. Почти тут же он подписывает с Эйгерном соглашение о поставке Германии в течение 4 месяцев 60 миллионов пудов зерна. Спустя несколько дней его указом вводятся военно-полевые суды и смертная казнь через расстрел и повешение, порка розгами, плетьми и шампалами. Начинается вакханалия расправ. Страна стонет под пятой германских оккупантов и их гайдамацких прихлебателей. Едва Павло Петрович управился с самыми неотложными мерами по обеспечению своих берлинских благодетелей украинских